Попрощавшись со старухой и устроившись поудобнее на санях, Добрынин и Воплахов тронулись в путь. Сани скользили легко и плавно, собачки дружно бежали в упряжке, и казалось, что совсем нетрудно им тянуть, в общем-то, нелегкую поклажу. «Они дорогу знают», — довольно произнес Воплахов, то ли похваливая пушистых лайк, то ли просто сообщая об этом своему начальнику. Солнце над ними было тускло-белое и большое, оно не грело и не светило. «Сколько нам ехать?» — спросил народный контролер. «Дня два будет, если пурга не заметет», — рассудительно ответил уркуемец. «Старуха говорила, что совсем недавно пурга была, так что, может, проскочим». Лес вокруг отступал, и на смену ему приходило какое-то странное редколесье. Одинокие деревья вдруг возникали посреди снежного поля. И были эти деревья сильные и высокие, с крепкими толстыми ветвями. На ветвях лежал снег. Добрынин смотрел по сторонам в поисках разнообразия, но все вокруг было одинаково и знакомо. Через некоторое время народный контролер почувствовал пронизывающий все тело холод, он пожаловался уркуемцу. Дмитрий остановил собак, дернув поводья и крикнув что-то непонятное. Потом развязал подаренные старухой оленьи шкуры и помог Добрынину закутаться в них, так что незащищенными оставались только глаза и часть лба. Мороз сразу отступил. Снова побежали резвые собачки. День был длинным и, как казалось Добрынину, бесконечным. Вдруг уркуемец снова прикрикнул на собачек, и они повернули вправо. Добрынин занервничал, посмотрел по сторонам, но ничего особенного не увидел. «Мы куда?» — спросил он уркуемца. «Сейчас, на минутку», — проговорил полуобернувшись Воплахов. «Там и аквапырись поклониться надо». Присмотревшись вперед, по ходу саней народный контролер увидел небольшой холм, а на нем один столбик с набалдашником. Подъехали. Уркуемец встал с саней, подошел к столбику, поклонился и започитал что-то на своем языке. Добрынину не хотелось разматываться, сбрасывать себе эти теплые оленьи шкуры. Он только присмотрелся к столбику, узнал сверху голову вождя и окончательно успокоился. «Че ты ему говоришь-то?» — спросил. «Спасибо за то, что народ мой жив», — объяснил уже закончивший кланяться уркуемец. «А дорогу дальше-то найдешь?» «Собаки знают», — ответил Воплахов. «Мы только чуть-чуть в сторону отъехали». Сани скользили легко и плавно. Только полозья выдавливали иногда из снега какой-то свистящий звук, негромкий и нерезкий. «А ты знаешь что? Эквапырись очень животных любил», — спросил вдруг Добрынин. «Эквапырись всех любит», — охотно поддержал беседу Дмитрий. «Медведей любит, людей любит, моржей и рыбу любит, и кошек любит», — добавил Добрынин. «А кошки — это кто?» «Звери такие домашние. Молоко дают», — поинтересовался уркуемец. «Нет, пушнину?» «Ну, в общем, они... Да, пушистые такие», — Воплахов, не оборачиваясь, кивнул. «А знаешь, как по-русски «эквапырись» будет?» — спросил оживившийся народный контролер. «Как? Ленин?» — ответил Добрынин. «Так коротко?» «Да», — Добрынин кивнул. «Большой человек был. И скромный, не жадный совсем». «Откуда так много про эквапырися знаешь?» — удивился уркуемец. «У меня две книги о нем есть. Дашь почитать?» — спросил Воплахов. «Дам», — ответил Добрынин. Сани скользили легко и плавно, все реже встречались на пути одинокие деревья, чаще по обе стороны белела снежная пустыня, бесконечная, безжизненная. Однако народный контролер чувствовал себя хорошо. Оленьи шкуры не пропускали холод, и только брови и глаза ощущали его колючее присутствие.